Глава 11. Ночь. Низкие зимние тучи беспрерывною грядой несутся так близко к земле, что точно задевают верхушки деревьев. Сыплется откуда-то сухой, как толченое стекло, снег. Порой со стоном вырвется холодный ветер и глухо замрет, точно дохнет какая-то страшная пасть, которую сейчас же и закроет невидимая могучая рука. Авгарь лежит в своей избушке и чутко прислушивается к каждому шороху, как насторожившаяся птица. Вот храпит на печке духовный брат Конон. Вот ровное дыхание маленького брата Глеба. А за избушкой гуляет по чистому болоту зимний буран. «Конон, слышишь?» — шепчет Авгарь, затаив дыхание. «А? Что?» Бормочет сквозь сон духовный брат. Он спит чутко, как заяц. «Опять стонет кто-то в болоте!» «Пусть его стонет! Сотвори молитву и спи!» «Ребеночек плачет!» «Слышишь?» «Нет, это стонет отец Гурий!» Духовный брат Конон просыпается. Ему так и хочется обругать, а то и побить духовную сестру. Да рука не поднимается. Жаль тоже бабенку. Очень уж сумлительно стало. Да и то сказать. Хоть кого боязнь возьмет в этакую ночь? Эх, только бы малость Глеб подрос. А тогда с катертью дорога на все четыре стороны. «А ты голову заверни, да и спи», — советует Конон, зевая так, что челюсти у него хрустят. «Как же иноки-то по скитам в одиночку живут?» «Право, глупая!» «Если меня блазнит...» «Читай Иисусову молитву!» «Ну уж и ночь, прямо сказать, волчья!» «Уйдем мы с тобой из этих самых местов. Беспременно уйдем. В теплую сторону проберемся, к теплому морю. Верно тебе говорю. Один человек с Кавказу проходил, тоже из наших, так весьма одобрял тамошние места. Первая причина, говорит, там зимы окончательно не полагается. У нас вот метель, а там, поди, цветы цветут. А вторая причина — произрастание там очень уж чудное. Грецкий орех растет, виноград. Разное чудное былье. Наших туда ссылали еще в допрежние времена, и древнее благочестие утверждено во многих местах». «А турки где живут?» «Турки другое. Сначала жиды пойдут, а потом белая Арапия, а потом уж турки». «А до Беловодья далеко будет?» «Куда махнуло? Беловодье в сибирской стороне будет, а турки совсем наоборот». «Пульхерия сказывала, что в Беловодье на Велик день под землей колокольный звон слышен и церковное четье-петье». «Ну, это не в Беловодье, а на российской стороне. Такое озеро есть. А на берегу стоял святый град Китиш, и жители в нем были все благочестивые. А когда началась никонианская пестрота, святой град и ушел в воду. Слышаны звоны, церковная служба. А мы уйдем на Кавказ, сестрица. Там места нежилые и всякое приволье. Всякая гонимая вера там сошлась. И молоканы, и субботники, и хлысты. Тепло там круглый год. Произрастание всякое. Наших братьев и сестер найдется тоже достаточно. Виноград». Последние слова духовный брат проговорил уже сквозь сон и сейчас же захрапел. Авгарь опять прислушивалась к завыванию ветра, и опять слышала детский плач, стоны отца Гурия и чьи-то безответные жалобы. Видно, так и не уснуть ей, пока не займется серое зимнее утро. Но что это такое? В полосу затишья между двумя порывами ветра она ясно расслышала скрип осторожных шагов. Кто-то невидимый приближался к избушке, и Авгарь похолодела от охватившего ее ужаса. Она хотела крикнуть и разбудить Конана, но голос замер в груди, а шаги были все ближе. Авгарь бросилась к печи и растолкала Конана. «Ну тебя!» — бормотал духовный брат. «Идут сюда!» — не своим голосом шептала Авгарь, прислушиваясь к скрипу снега. «Слышишь? Уж близко!» «И то идут!» — согласился Конан. «Надо полагать, кто-нибудь из скитских заплутался!» Шаги уже были совсем близко. Все затихло. Потом донесся сдержанный говор нескольких голосов. «Ужо, вздуй-ка огня!» — шепнул Конан, быстро вскакивая. Пока Авгарь возилась у печки, добывая из-за гнеты угля, чтобы зажечь самодельщину спичку-серянку, чьи-то тяжелые шаги подошли прямо к двери. «Кто там крещеный?» — окликнул Конан, вставая за косяк в угол. На всякий случай он держал за спиной топор. «Свои, скитские!» — послышался мужской голос за дверью. «Заплутались в болоте. Пустите погреться». «А сколько вас?» «Сам друг». «Что, больно далеко заехали?» Авгарь, побелевшая от ужаса, делала знаки, чтобы Конан не отворял двери, но он только махнул на нее рукой. Дверь была без крючка и распахнулась сама, впустив большого мужика в собачьей яге. Примечание мамина сибиряка. Яга. Шуба вверх мехом. Конец примечания. За ним вошел другой, поменьше, и заметно старался спрятаться за первым. «Мир на стану!» — проговорил первый, и, не снимая шапки, кинулся на Конана. Завязалась отчаянная борьба. Конан едва успел взмахнуть своим топором, как его правая рука очутилась точно в железных клещах. Его повалили на землю и скрутили руки назад. Стоявшая у печки Авгарь с криком бросилась на выручку, но вошел третий мужик и, схватив ее в охапку, оттащил в передний угол. «Ты, покеда тут со старицей побеседуй», — проговорил большой мужик. «А нам надо со старцем поговорить малость. Эй ты, волчья сыть, не шеперься!» Двое мужиков схватили Конана и поволокли из избушки. Авгарь с невероятной для бабы силой вырвалась из рук державшего ее мужика, схватила топор и, не глядя, ударила им большого мужика прямо по спине. Тот скинулся, как ошпаренный, повалил ее на пол и уже схватил за горло. «Не тронь, Артем!» — крикнул мужик, державший Авгарь в углу. «Оставь!» «Она меня чуть не зарубила!» — сказал солдат с ворчанием, оставляя свою жертву. Авгарь узнала Макара и вся точно оцепенела. Она так и осталась на полу. «Вставай, Аграфена!» — говорил Макар, стараясь ее поднять. «Они его убьют!» — шептала Авгарь в ужасе. «Зачем вы пришли, душегубы? Ты уж раз убил меня, а теперь пришел убивать во второй? Аграфены нет здесь. Она умерла давно». Макар ничего не отвечал, а только загородил своей фигурой дверь, когда Авгарь поднялась и сделала попытку вырваться из избушки. Она остановилась против него, и быстро посмотрела прямо в глаза каким-то остановившимся взглядом, точно хотела еще раз убедиться, что это он. «Макарушка, голубчик!» — ласково зашептала она, стараясь отвести его руку от дверной скобы. «Ведь его убьют! Макарушка, ради истинного Христа! В ножки тебе поклонюсь!» «И пусть убьют! Собаки собачьи и смерть!» — грубо ответил Макар. «Затем пришли!» Деланная ласковость Авгари сейчас же сменилась приступом настоящей ярости. Она бросилась на Макара, как бешеная, и повисла на его руке, стараясь укусить. Он опять схватил ее в охапку и снес в передний угол. «Ребенка задавишь!» — кричала Авгарь, барахтаясь. Это слово точно придавило Макара, и он бессильно опустился на лавку около стола. Да, он теперь только разглядел спавшего на лавке маленького духовного брата. Ребенок спал, укрытый заячьей шубкой. У Макара заходили в глазах красные круги. Точно его ударили обухом по голове. Авгарь, воспользовавшись этим моментом, выскользнула из избы. Но Макар даже не пошевелился на лавке и смотрел на спавшего ребенка, один вид которого повернул всю его душу. «Змея!» — прошептал он и замахнулся на ребенка кулаком. Один момент, и детская душа улетела бы из маленького тельца, как легкий вздох, но в эту самую минуту за избушкой раздался отчаянный нечеловеческий крик. Макар бросился из избушки, как был без шапки, в саженях в 20 от избушки, в мелкой березовой поросли, копошились в снегу три человеческих фигуры. Подбежав к ним, Макар увидел, как солдат Артем одной рукой старался оттащить голосившую Аграфену, слежавшего ничком в снегу Кирилла, а другой рукой ощупывал убитого, отыскивая что-то еще на теплом трупе. «Что вы делаете, душегубы?» — крикнул Макар, отталкивая Артема. «Креста на вас нет!» «Порешили!» — спокойно ответил Мосей, стараясь затоптать капли крови на снегу. «Волка убили, Макар! 40 грехов с души сняли!» «Братик миленький! Голубчик!» — причитала Авгарь, вцепившись руками в убитого духовного брата. «Перестань выть!» — крикнул на нее Моисей и замахнулся. «Одного волка порешили, и тебе туда же дорога!» Его удержал Макар. Он опять взял Аграфену в охапку и унес в избушку. Моисей проводил его глазами и только сердито сплюнул. Сейчас лицо у него было страшное, и он в сердцах пнул ногой Артема, продолжавшего обыскивать убитого Кирилла. «Вот она где!» — шепотом говорил Артем, срывая с убитого кожаную сумку, которую тот носил под рубахой. Эта жадность возмутила Моисея до глубины души, и он с удовольствием порешил бы и солдата вместе с вероотступником Кириллом, два сапога пара. И Макар тоже хорош. Этакое дело сделали, а он за бабенкой увязался. Непременно и ее убить надо, а то еще объявит после. Все эти мысли пронеслись в голове Моисея с быстротой молнии. Точно там бушевала такая же метель, как и на чистом болоте. «Ну, а теперь? Куды мы его денем?» — спрашивал Артем, запрятывая кожаную сумку за пазуху. «Здесь не годится оставлять. Та же Аграфена пойдет, да на нас и докажет». «Увезем, видно, с собой мертвяка», — решил Моисей, раздумывая. «Тут от Бастрыка есть повертка к старому медному руднику. Там на Йом есть одна обвалившаяся шахта, но мы его туды и спустим. Не стоит провозу-то, гадина!» Убитый Кирилл лежал по-прежнему в снегу ничком. Он был в одной рубахе и в валенках. Длинные темные волосы разметались в снегу, как крыло подстреленной птицы. Около головы снег был окрашен кровью. Лошадь была оставлена версты за две в береговом ситнике, и Моисей соображал, что им придется нести убитого на руках. Неладно, что он связался с этими мочеганами. Не то у них было на уме. Один за бабой погнался, другой за деньгами. Того гляди, разболтают еще. В избушке в это время происходила тяжелая сцена. Авгарь сидела на лавке и остановившимся мутным взглядом смотрела на одну точку. «Груня! Грунюшка! Опомнись!» — шептал Макар, стоя перед ней. «Ворога твоего мы порешили! Иди и объяви начальству, что я это сделал! Уйду в каторгу! Легче мне будет! Ведь 3 года я муку мученическую принимал из-за тебя! Душу ты из меня выняла, Груня! А что касаемо Кирилла, так слухи о нем пали до меня давно. Я еще по весне с Гермогеном тогда на могилку к отцу Спиридону выезжал, чтобы его достигнуть. Уйди! Я тебя не знаю, — отвечала Авгарь. Аграфены давно нет. «Зачем вы сюда пришли?» «Груня, опомнись!» Авгарь поднялась, посмотрела на Макара страшными глазами и проговорила: «Будь ты от меня проклят, убивец!»